Я стояла на крыльце, опираясь на поручень, вдыхая чистейший воздух с привкусом гор и лета. Несколько членов секты кометы, заслышав шум суеты и перепалки, вышли из дверей. Среди них и старшой Бент в окружении приемных дочек. Девушки, красивые брюнетки, едва за 20, носили на головах церемониальные колпаки в тон одежде. Для красоток старшего Бента все только самое лучшее. Золотистые колпаки на колеса Лансер 59 смотрелись как НЛО из черно-белого кино. Мартина появилась в джинсах до того тесных, что я диву давалась, как она сумела натянуть их без смазки. Девушка встала рядом со мной, откинула с лица свои обалденные волосы. «Можешь оказать мне услугу?» — спросила она. «По-моему, я только что ее оказала». «Не зови пока полицейского», — сказала она, скользнув по мне беспокойным взглядом. «У меня с законом собственные проблемы». «Ну да, заметано», — кивнула я, но поняла, что не в силах смотреть на нее, а голос мой в горле застревает от отвращения. «Мне было жалко ее. Я рада была, что она в безопасности, только это не означало, что она должна была мне нравиться». Она себе тешилась, дразня Андропова, тем, как собирается запрыгнуть в постель к мужеподобным извращенкам наверху. Использовала нас как дубинку, чтобы умаслить его мужское достоинство. И проделывала это весь день, пока шел твердый дождь. Вот почему Андропов и летел домой в такой спешке. Не чтобы от грозы отделаться, а чтобы ненаглядную свою отделать. На свой лад она ничуть не лучше того зеленого Гамби, который ненавидел Яланду за то, что та лесбиянка. Для Мартины мы никогда не были людьми. Были просто грязным пятном на местной окружающей среде, в какой она могла ткнуть мордой своего ненаглядного, когда ей требовалось пощекотать нервы. Может, она уловила какую-то неприязнь в моем голосе. Смягчившись, она шагнула ко мне на своих изящных ножках. «Мне так жалко Яланду. Она совсем особенная была. Я в окно видела, как она умерла». Ее васильковые глаза подернулись дымкой вины, стыда, и она добавила. «Я сожалею о том, что наговорила. Про то, как вы обе из меня лесбляху делаете. Я дерьмо, понимаешь?» Она пожала плечами, потом улыбнулась. На ее длинных ресницах сверкнули слезинки. «А ты, сука, настоящая сорвиголова, понимаешь? Ты нынче спасла мою никудышнюю задницу. Ты похожа, как если бы мисс Марпл с Рэмбо Бальбоа сделали ребенка». Она повернулась, сунула руки в карманы невесть откуда взявшегося тесного кожаного пальто и сошла по ступенькам, хрустя каблуками по кристаллическим иголкам. «Куда ты направляешься?» Воздух стал тяжелый. До того тяжелый, что на полный вдох требовался акт воли. За 10 минут, что я провела в доме, призрачное видение отдаленного грозового облака потемнело и сгустилось, превратившись в надвигавшуюся массу, очень смахивающую на опухоль на лице. Мартина обернулась и ответила, поведя плечами. «Может, до университета пройдусь? У меня там друзья?» Она засмеялась с горечью. «Нет, это вранье. Там есть люди, кому я могу продать дурь». «Значит, они будут думать о тебе с теплотой. Шагай, только немедля. Погода скоро испортится». Она глянула вверх из-под своих тщательно выщипанных бровок, потом кивнула и отвернулась. Я села на верхнюю ступеньку и смотрела ей вслед, когда она сначала вышагивала, а потом перешла наполовину в трусцу. Только Мартина скрылась за углом, как у меня за спиной со стуком распахнулась дверь, и из нее выпал Андропов. Кровь вперемешку с соплями засохла у него на верхней губе. Глаза налились кровью, будто он не знал сна 24 часа, проведя их в компании с одной лишь только водкой. «Мартина!» — завопил он. «Мартина, вернись! Вернись, я виноват!» «Забудь, братец», — сказал я. «Самолетик уже улетел». Он проковылял до края крыльца, потом плюхнулся рядом со мной, обхватил голову руками и беспомощно заплакал. «Я теперь без никого остался. Всяк меня взад дрючит. Все мрут, а у меня нету ни друга, ни бабы». Рот у него до того широко раскрылся, что я видел его зубы изнутри, и рыдал он громко и ракочуще. «И податься-то мне некуда, где бы я ни один был!» «У нас есть местечко», — мягко произнес старшой Бент. «Есть и работа для вас, и тайны, какие нужно познать, постель, чтобы спать, и мечты, чтобы мечтать во снах. Вашему голосу место среди наших, Рудольф Андропов. Воспоем занавес над всем миром». Пока я предавалась своим мыслям, а Андропов своим горестям, Бент подошел к ступенькам крыльца. Стоял себе, сложив руки на животе, и безмятежно улыбался. В причудливом свете приближающейся грозы планеты на его черепе, казалось, светились нездоровым сиянием. За ним в балахонах стояли его дочки и небольшая депутация из приверженцев. Девушки принялись тихонько мурлыкать мелодию. Для меня она была узнаваемая, но приложить мне ее было не к чему. Что-то тошнотворно-сладкое, почти печальное. Андропов пялился на них широко раскрытыми глазами и выражением ошалелости на лице. Я даже пожалела, что при мне не было гаечного ключа. Встала и сдала назад на несколько шагов, отгородившись перилами от этих сумасбродов. «Вся эта ваша гармония очень пригодится для пения кандальной шайкой на этапе», — сказала я. «Если полиция штата к вам еще не наведалась, считайте, что вам повезло. Тех троих, что набросились на меня на трассе, она уже сцапала. Вы следующие». «Полиция наведалась и удалилась», — сообщил старшой Бент со слабой, как бы извиняющейся улыбкой. «Рэнди, Пэт и Шон действовали без нашего ведома. Они первыми увидели записку Андропова, подсунутую под дверь, и решили поспешить за вами вслед, не удосуживаясь обсудить свои намерения со мной. Думаю, они были уверены, что защищают меня. Как будто у меня есть причина опасаться закона. Да, я знал, что грозы грядут, однако пророчество не подсудно. Когда я сам прочел записку, а мои дочери рассказали мне, что вознамерился сотворить Шон со своими дружками, я тут же связался с местными властями, чтобы предупредить их о том, что на подходе. Мне так ужасно жаль, что полиция оказалась не в состоянии предотвратить их нападение на вас. Но, разумеется, вчера у правоохранителей и без того забот был полон рот. Вы не очень пострадали, верно?» Мы с Андроповым заговорили почти разом. «Какая записка?» — вскинулся русский. «Подождите», — сказал я. «Андропов оставил записку?» Шон заявил, что они получили от него сообщение, но я думала, имелось в виду голосовое или еще как-то. «Откуда вам известно, что записка была от Андропова? Он ее подписал?» Старший Бент криво усмехнулся уголком рта. «У него очень интересное написание фонетического звучания вашего имени. Онисак. Ошибиться тут довольно трудно». «Я оставил записку?» — заговорил Андропов, явно искренне ошарашенный. «Должно быть, сильно наклюкался. Не помню я никакой такой записки». «Положим», — изрек старшой Бент. «Оставим все это. Записку, Мартину, вашу печаль. Всю жизнь, какую вы вели до сих пор. Новая жизнь начинается прямо сейчас, сегодня, если вы захотите. Вы ищете общение, место, где вам не надо быть одиноким. А мы ищем вас, Руди. Если вы готовы к работе, имеющей какой-то смысл, и находиться среди людей, которые полюбят вас и попросят вас лишь только любить их, тогда вот мы перед вами. Мы готовы сказать вам «добро пожаловать». И в тон ему девчушки за его спиной заголосили нечто похожее на модный шлягер «добро пожаловать». И принялись расспрашивать Андропова, уж не их ли он искал. Я бы сблеванула, если бы не была так сбита с толку и ошарашена. А вот Андропов глаз с них не сводил, что твой вдохновленный. Слезы у него на щеках высохли. Старшой Бент протянул руку, и Андропов ее пожал. Лысый и долговязый послушник безумия поднял русского на ноги и помог сойти со ступеней. Тут же объявился один из сектантов кометы, подвесил на шею русскому астролябию и поцеловал его в щеку. Андропов удивленно посмотрел вниз, восхищенно ощупывая диск пальцами. «Карта пути к звездам», — пояснил старшой Бент. «Храните ее у себя. Скоро мы туда отправимся. Нам бы не хотелось, чтобы вы потерялись». Сектанты прошли в палисадник, столпились вокруг Андропова и запели своими приятными, кроткими, бесчувственными голосами. Один за другим проскальзывали они в соседний дом. Музыка их стихла, а на ее месте возник другой звук. Громкий стальной щелчок, словно кто-то курок револьвера взводил. Только то был не пистолет. Клацанье повторилось еще раз и еще раз. То была ручная пишущая машинка. Я обернулась и глянула на распахнутую дверь гаража Урсулы. Со своего места видела одну только темень внутри. Я перешла улицу, изнывая от жары, хождения пешком и сражения со злом. Если не считать, что изнывала я не от того, Больше всего угнетали раздумья обо всех тех часах, что провела я в этом гараже, видя все и не замечая ничего.